Ну что, выяснили с пацаном? Неужели он? Трудно сказать, Владимир Иванович. Он настаивает, что стрелял позавчера первый раз. При всех условиях надо знать, чья винтовка. Если Муртаза не врет, что стрелял позавчера, тогда только лишь владелец поможет нам в этом деле разобраться. По картотеке проверили? Насквозь. Этой винтовки на учете нет и не было. Но по номеру мне на оружейном заводе установили, что винтовку купил Брянский спортивный клуб. Запросил Брянск. И что? Из клуба винтовку украли. Давно? Месяца два назад. И все? Нет, не все. Воришку потом поймали. Пьяница по фамилии Плечун. Но за день до ареста он ухитрился продать винтовку. Кому? Вот то-то и оно. Неизвестному человеку на рынке. А приметы опознать его Плечун сможет? Да говорит, что сможет, но ведь покупателя нет. Не нашли его. Да. Без этого мы Муртазу, если он врет, ни в чем не улечим. Слушай, Стас, собери фотографии всех наших фигурантов по делу и отправь-ка их фототелеграфом в колонию. Ну, где сидит этот самый Плечун? Ну, вдруг он опознает кого? Хорошо, сегодня же организую. Все-таки глупо получается. Похоже, Владимир Иванович розыск описал восьмерку и вернулся к началу. Вот смотрите. Все, кого мы подозревали, Панкова, Казанцев, Ставицкий, явно невиновны. Старые версии, гостиничные жильцы, Попов, Лагунов и Козак тоже исчерпаны. Дальше искать негде. Тем не менее, убийца следы оставил. Мы просто пока не видим их. Бродим вокруг да около. Ай. Таня. Я думаю, перед смертью она, наверное, уже все знала. Или догадывалась, что ее хотят убить. Таня Аксенова. А может быть и нет. Она ведь не ребенок, наверняка бы заявила. Может быть, один из многих людей, с которыми я за эти дни разговаривал и брал ее на мушку. Она шла спокойно и не знала. Вот я все время думаю о том, как мне придется ехать к матери Аксеновой и докладывать. Следствие приостановлено из-за нерозыска преступника. Работать надо. Вот если б можно было поговорить с Таней. Погоди-ка, Стас. У меня, ты знаешь, есть одно соображение. Слушаю. Давай условимся, что преступник или какие-то следы попали в круг твоего поиска. Но ты проскочил мимо них. Как? Так, ну, могут быть только две причины. Или абсолютная маскировка, или меня подвела проклятая заданность восприятия. Это как понимать? Да так, что я, как, впрочем, и большинство людей, многое сразу воспринимаю как неоспоримый и безусловный факт. Наверное, это. Согласен. Ну, а из вещественных доказательств ты все посмотрел? Все. Даже я студенческую зачетку там иногда пишут адреса и телефоны. Ты абсолютно уверен, что просмотрел все? Да. А это что у нас? Это документы и отчет по ее командировке в Ровно. Давай еще раз поглядим. Одна голова хорошо, две лучше. Удостоверение. Так, штемпель. Прибыла, убыла. Убыла. Железнодорожные билеты. Билеты. Я последний блокнот ее все время перечитывал. Здесь вот несколько раз попадается одна и та же фамилия. Хижняк. Инициалы АФ. В Москве проверил, даже Ровно запросил. Ответ один. Сугубо положительные люди. Тихонов. Я тебя очень уважаю и ценю. Но послушай меня, тертого сыщика. Если ошибся, умей начать с самого начала и подробнее, в 100 раз подробнее. Это что такое? Ну, билет железнодорожный. Ровно Москва. Обратный. А это что за дырочки? Билетик-то компостировался? Где-то она с поезда сходила? Зачем? Где? Батя, а ведь вы гений, а? Я старый, Стас. Поэтому я Савельева на вокзал послал. Пусть выяснит. А насчет этого хижняка ты верно действовал. И все же надо его еще раз проверить. Подробнее. Тихонов, Владимир Иванович, у тебя? Да-да, здесь я. Значит так, Владимир Иванович. Билет был выдан станции Ровно на фирменный скорый поезд, который прибыл в Брянск 13 февраля в 16:20. Куда, в Брянск? Да, на вокзале билет прокомпассировали.